Глава вторая. Малави. Блантайр. Прежде Отто никогда не был в Малави. Не видел ее лесов, ежегодно восстающих из пепла после летних пожаров, устраиваемых лакированными пальмовыми листьями, сыплющими солнечных зайчиков в сухую траву. Не сталкивался с буйством местных акаций, смоковниц, тунгов и жакаранды. Не проезжал мимо зарослей тростника и папируса у болот, кишащих кровососущей нечистью. Не вдыхал сладости эвкалиптовых и свежести олеандровых рощ. Не ронял шляпу, задирая голову на 15-метровые мопане и баобабы. Прежде Отто считал, что отлично знает и чувствует Африку, но только сейчас понял, что квинтэссенция Черного континента — его юг. Словно небесный диспетчер театрально преувеличил здесь краски, природу, богатство недр, энергетику земли и человеческих эмоций. Блантайр считался финансовым и торговым центром Малави. Здесь проживало около 200 тысяч человек. По дороге Отто был потрясен видом из окна машины. По сочно-зеленым лесам разгуливали львы, слоны, антилопы, зебры, жирафы, бегемоты, буйволы, двурогие носороги, дикие свиньи и леопарды. Словно дорога пролегала не по стране, а по многокилометровому зоопарку. Правда, и запах стоял, как в зоопарке. Отто выбрал отель с хорошей репутацией. Вид из окна, к сожалению, не напоминал вида из окна машины, а был простеньким эпизодом из жизни колонизаторской резервации. Зато в номере стояла тяжелая старинная мебель, обтянутая яркой местной тканью. Ванная была оформлена в игривом стиле ванных комнат Людовиков. На полу лежали шкуры, а в антикварной фарфоровой вазе топорщились угрожающие желто-черные цветы. Столы в ресторане хрустели безупречно накрахмаленными скатертями, а сигарная комната с мелкими околосигарными игрушками, в которые так любят играть богатые мужчины, словно целиком прилетела на самолете из Лондона. О том, что ты в Африке, напоминал в отеле только рабский взгляд обслуживающего персонала. У черной прислуги в Европе взгляд был не такой. Служащий за конторкой сразу же выдал Отто, как богатому постояльцу, приглашение в клуб для белых. Клуб располагался в помпезном особняке. Все годы колонизации белые прятались в подобных клубах от буйной южноафриканской реальности, пытаясь вести привычный европейский образ жизни. Они старались не обращать внимания на неожиданности малавийской политической ситуации 1979 года, считая ее играми дикарей, не пересекающимися с их комфортным бытом. Примерно как взрослые не обращают внимания на возню в детской и не заглядывают туда, пока из щели не повалит дым или не раздастся громкий плач. Проехав множество неспокойных африканских стран, Отто отчетливо понимал, что перестрелки ведутся настоящими, а не холостыми патронами, и рисковал только потому, что в горячих точках люди как-то особенно отчаянно покупали новые вещи, словно пытаясь схватить сегодня то, что завтра, может быть, им уже и не понадобится вовсе. Как опытный коммерсант, Отто знал, что пятна крови лучше всего выводить с помощью машин, химчисток нового поколения. И начал в Блантайре с клуба для белых потому, что только такой клуб давал возможность сориентироваться, оценить местный рынок и завести полезное знакомство. Он проводил в клубе целые дни и потихоньку становился своим. С ним начали здороваться, опекать и давать советы по продвижению химчисточного бизнеса. А это было главным условием успеха в незнакомой стране. Вот и сегодня, после переговоров с потенциальным покупателем, Отто пришел в клуб в отличном настроении. Потенциальный покупатель хотел, чтобы его убеждали в необходимости новых машин химчистки и рассказывали историю чистой одежды с того самого часа, как в VI веке до нашей эры финикийцы и галлы научились варить мыло из козьего жира и древесной золы. Отто с удовольствием читал лекции по истории возникновения химической чистки, утешая себя тем, что если человек после этого не приобретет у него машину, то хотя бы получит полезные знания. Он много лет тренировал интуицию, но так и не научился определять реального покупателя с первой встречи. Зайдя в клуб, Отто обошел столы для карточных игр и рулетку. Жужжание потолочных вентиляторов, стук стаканов у барной стойки, треньканье шарика рулетки, громкие разговоры на английском и немецком создавали полное ощущение Европы. Отто выбрал столик, сидя за которым можно было видеть эстраду. Там, за хорошо настроенным роялем, сидел пожилой белый пианист в смокинге, а немолодая черная женщина необъятных размеров в платье с блестками пела под Эллу Фицджеральд. За столиком сидел полузнакомый англичанин. Здесь все были полузнакомы, потому что, даже долго живя в Малави, ощущали себя в этой стране проездом. Когда к столу подошла столь же полузнакомая Тиана, Отто с англичанином играли в карты. Отто уже пару дней встречал в клубе эту хрупкую, изысканную европейку с копной каштановых волос. Тиане, видимо, уже было 40, на которой она не выглядела. И в ее манере одеваться и вести себя неумолимо просвечивали лихие 60-е, время свободолюбия и раскрепощения. Отто ни разу не видел Тиану в джинсах, но по жесту, которым она отбрасывала с лица пряди длинных распущенных волос, понимал, что студенческие годы она проходила в джинсах, бусах из бисера, с холщовой сумкой на плече и лозунгом «Make love, not war». Тиана игриво заглянула в его карты, наклонившись критически близко, обдала душным запахом местных духов, засмеялась и сказала по-английски: «Зря вы, Отто, сели играть против англичанина. Немцы слишком серьезны и прямолинейны для карт. Они не умеют блефовать». Она была женственной, что чуточку смягчало развязанность. Впрочем, в белых клубах Африки собирался такой коктейль человечества, что, не зная биографии собеседника, было невозможно понять, где происходит граница между раскованностью и развязанностью. Особенно сложно это шифровалось у женщин, ведь кто-то из них прошел западную феминистическую революцию и демонстрации в защиту своих прав, а кто-то научился напору у пожилых черных женщин, не боящихся ни бога, ни черта. Карты у Отто действительно были неважные, и он, не любивший проигрывать, решил отвлечь противника болтовней. «Вы правы, Тиана, картежники из немцев плохие. Я рискнул сесть играть исключительно из своего природного упрямства», — согласился он по-английски. «Зато немцам иногда удается обыграть Англию на футбольном поле. Правда, правила футбола придуманы для идиотов. Кто забил больше голов, тот и победитель», — добродушно вставил англичанин, имя которого Отто не расслышал, когда его представляли. «Это, наверное, самое непонятное, что мы, англичане, подарили человечеству». «Снимаю шляпу перед народом, который 300 лет управлял Индией с населением в 300 миллионов, послав туда всего 300 тысяч человек». Отто шутливым жестом приподнял несуществующую шляпу. «А вот у нас, немцев, блистательный блицкриг закончился позорным провалом. Назовите землю, на которую не ступала нога английского солдата или коммерсанта». «СССР!» Англичанин поднял вверх указательный палец. «Русских не побеждал никто, начиная с Наполеона. Европа пала к ногам Германии без боя, а русские задавили нас пушечным мясом и морозами. Ведь со стороны СССР погибло в 5 раз больше солдат, чем со стороны Германии». Отто дотошно изучал результаты войны. «Вы, оказывается, совсем не патриот?» — с иронией заметила Тиана. «После фашизма стыдно считать себя немцем. Как говорил Эйнштейн, я пережил 2 войны, 2 жен и Гитлера. Первая мировая закончилась для нас частичным проигрышем и унижением. Вторая — физическим и духовным разгромом». Он отложил карты. «Я думаю, Бог решил таким способом показать, что война — не призвание немцев. Призвание немцев — философия, литература, музыка, наука, искусство. Все что угодно, кроме войны». «Вы углубились в политику потому, что расстроились от проигрыша?» — попыталась снова кокетничать Тиана. «Из меня плохой картежник. С гораздо большим удовольствием я поговорил бы о марках, но здесь, в Блантайре, ни одного клуба филателистов. Я сел играть не потому, что рассчитывал выиграть, а потому, что, когда сидишь спиной к певице, кажется, что это сама Элла Фицджеральд», — признался Отто. А про себя вспомнил, как ходил с покойной женой на концерт Эллы Фицджеральд и Дюка Эллингтона, и как у нее горели глаза, и как она выстукивала в такт музыки по его коленке своей нежной рукой. «Собирайте марки. Мне казалось, что это занятие для маленьких мальчиков», — — заметила Тиана презрительно. Отто хлебнул кофе и кивнул. «А я и есть маленький мальчик, и взрослею только тогда, когда говорю о работе». «Знавал я в Лондоне старичка, который продал на аукционе марку за 1 000 000 фунтов, причем какую-то бракованную». Англичанин тоже отложил карты и, щелкнув пальцами, позвал черного юношу. «Кумбени! Виски с содовой!» «Да, сэр!» — откликнулся черный старательный Кумбени в ярко-красном национальном костюме и шустро побежал к барной стойке. Англичане захватили территорию Малави, считая, что несут на штыках прогресс и борются с работорговлей. Как всякие носители прогресса на штыках, они немедленно разделились на части. Одна часть принялась выкачивать из страны ресурсы, а вторая — насаждать христианство. В результате в малавийском сервисе появилась масса черных, свободно говорящих по-английски и для получения работы объявляющих себя христианами. «Бракованную?» — удивилась Тиана и присела за столик. Наверное, это был Маврикий, первые марки Британской империи, выпущенные вне метрополии. Их напечатали с ошибкой в тексте. «Мечта любого филателиста — хоть одним глазком глянуть на Маврикия», — вздохнул Отто. О марках он мог говорить часами, а Маврикий означал для филателиста примерно то же, что Библия Гутенберга для букиниста. Маврикиев оранжевого и голубого цвета с изображением профиля королевы Виктории выпустили в конце XIX века, а слева от монаршего профиля напечатали «Почтовое отделение» вместо «Почтовый сбор оплачен». «Я же говорю, занятия для маленьких мальчиков», — хмыкнула Тиана. Однажды к Эйнштейну подошла юная девушка и спросила, чем он занимается. Эйнштейн ответил: «Физикой». Девушка удивилась: «В вашем возрасте вы занимаетесь физикой, а я закончила заниматься физикой еще год назад», — попытался развеселить собеседников Отто. 100 раз слышал этот анекдот от мужа. Он тоже был физиком, и поэтому наших домашних котов зовут Ньютоном и Эйнштейном. Перед словом «был» Тиана взяла напряженную паузу. Отто положил карты, интерес к игре у него иссяк. Англичанин предложил: «Сделаем перерыв?» «Кумбени, ты там уснул?» Черный официант подлетел со стаканом на подносе. «И мне двойное виски со льдом», — заказал Отто. «Тиана, не выпейте с нами. От алкоголя у меня начинается приступ головной боли». Тиана поморщилась. «Так почему бракованная марка стоила 1 000 000?» «Кумбени, где мой виски?» — рявкнул англичанин. «Знаете, что такое поли-поли? Это традиционный африканский менталитет. Дословно переводится как «не спеша». Их боги утверждают, что не нужно никуда спешить. Все, чему суждено произойти, и так произойдет». «Несу, сэр, вот ваш заказ», — услужливо пропел подлетевший Кумбени. Марки, о которых речь, были выпущены англичанином еврейского происхождения Джозефом Барнардом и обессмертили его имя в истории филателии, превозгласил Отто. Этот парень приехал на Маврикий с зайцем. Маврикий — это остров возле Мадагаскара, откуда в Англию везут сахарный тростник и моллюсков, уточнил англичанин таким тоном, словно планета существует исключительно для поставок еды на столы британской аристократии. Барнард выпустил 500 марок, большинство из которых жена губернатора Маврикия приклеила на пригласительные открытки воскресных балов. И опечатка «Почтовое отделение» вместо «Почтовый сбор оплачен» вызвала переполох. Ходили слухи, что Барнард был слепым стариком. На самом деле этому проходимцу было чуть за 30. «Все равно не понимаю, почему марка стоит 1 000 000?» — напомнила Тиана. Отто посмотрел на ее красивые руки без маникюра, заметил у венки на запястье комариный укус. Вспомнил про новую мазь от комаров и москитов, взятую в путешествие. Подумал, что надо спросить, боятся ли ее местная муха ЦЦ, скорпионы и термиты. «Потому что филателия чуть ли не единственная область, в которой дорого платят за брак». Историкам удалось доказать, что надпись была преднамеренной, поскольку марки с такими же надписями вышли в Америке на несколько месяцев раньше, ответил Отто, смакуя виски. Тиана была хороша собой, но уж слишком активно брала быка за рога, а Отто любил входить в отношения с женщиной по самостоятельно выстроенной схеме. Впрочем, одна ее фраза сильно заинтриговала, а через 20 лет... В сюжете с Маврикием снова появились шаловливые женские ручки. «Cherchez la femme!» улыбнулся Отто. Жена бордоского купца, копаясь в бумагах мужа, нашла марки и смекнула, что их можно хорошо продать. Они пошли по рукам коллекционеров, пока не оказались у знаменитого «Феррари». И тот организовал продажу на аукционе в 1921 году. Так Маврикий приобрел королевский статус. «У вас тоже есть марки стоимостью миллион?» — подняла натуральную бровь Тиана. Надо сказать, Отто терпеть не мог женщин с выщипанными бровями. «У меня скромная коллекция. Я коллекционер из любви к маркам, а не ради корысти». Отто покопался в дорогом желтом кожаном портфеле, извлек оттуда лупу, пинцет и альбом в потертой кожаной обложке. После этого бережно, как кошка, переносящая за шкирку котенка, достал пинцетом с разных страниц альбома две маленькие марки и весело посмотрел на собеседников. Найдите сходство и отличие между мужчинами на этих двух марках. «Родезия. Британская южноафриканская компания. 1 фунт». «Это портрет английского короля с супругой», — сказал англичанин, разглядев первую марку в лупу. «Верно. Это герцог V с супругой Марией, выпущенная в 1910 году в честь его коронации. А теперь вторая марка». «Незнакомый язык. Это тоже Георг, но в другом возрасте», — неуверенно ответил англичанин. «Ваша версия, Тиана». «Я согласна с Джорджем», — сверкнула та глазами. «А язык, возможно, русский?» «Русский. Но на второй марке последний русский царь Николай II, расстрелянный коммунистами. Это марка 1913 года из серии «К 300-летию дома Романовых». Номиналом 5 русских рублей», — пояснил Отто. «Но ведь это одно лицо», — удивилась Тиана. «Они кузены и вместе воевали в Атланте против нас, немцев, в Первую мировую. А германскую армию возглавлял король Вильгельм, который тоже был их кузеном», — засмеялся Отто. «Получается, что история Европы всего лишь семейная драма», — покачал головой англичанин. «Стыдно, что я не знала о родстве Георга и Вильгельма. Знала только о родстве Николая и Вильгельма», — со значением заметила Тиана. «Ведь они вместе пытались помочь бурам, когда их уничтожали англичане». «Британцы уничтожали не буров, а рабовладение на юге Африки», — уязвленно ответил англичанин. «И Вильгельм поддерживал действия британцев, особенно после того, как мы уступили Германии спорные острова в Тихом океане». «Вы, англичане, боролись с рабством так, что первыми в мире создали концентрационные лагеря и применили тактику выжженной земли», — вспыхнула Тиана и встала. «Не женское дело обсуждать ведение войны», — усмехнулся англичанин. «Объясните туристу, что вы так агрессивно обсуждаете», — взмолился Отто. «Тиана, сядьте, пожалуйста». «Вероятно, миссис из буров», — ответил англичанин с непонятной интонацией, «и потому обожает небылицы своего дедушки». «Миссис из буров, но изучала историю в Европе и презирает тех, кто либо не знает ее, либо намеренно лжет», — Тиана взяла в руки сумку. «Но вы ведь не бросите меня из-за разных оценок англо-бурской войны. Предлагаю выпить за мир», — предложил Отто и крикнул. «Кумбени, ты опять спишь стоя, как лошадь?» Кумбени подбежал к столику с очень странным выражением лица. «Кумбени, что, опять землетрясение или повстанцы?» — с тревогой спросил англичанин. «Нет, сэр. То есть да, сэр. Но сегодня они сюда не ворвутся», — суетливо закивал парень, прижимая к груди пустой поднос. Отто предупреждали, что Малави — одна из самых сейсмоопасных стран Африки, да еще и со шквальными ветрами по имени Мвера, летящими с Индийского океана вместе с жуткими грозами и водяными смерчами. Что в качестве компенсации за экстремальность климата природа щедро делится с населением полезными ископаемыми, предлагая чуть ли не всю таблицу Менделеева, вплоть до урана. Правда, все, что добывается, достается заезжим европейским жуликам, а местное население по-прежнему живет в хижинах из высушенного ила, покрывает их соломой из сорга, работает на земле, лепит горшки без гончарного круга, режет по мыльному камню и слоновой кости, плетет циновки и корзины из пальмовых листьев и тростника и ткет из хлопка местную ткань. Каллико. Но о том, что повстанцы врываются прямо в клубы для белых, Отто не предупреждали. Он быстро посадил марки в прозрачные кармашки альбома, спрятал альбом в желтый портфель и щелкнул замком. «То, что они не ворвутся, тебе гарантировал деревенский колдун?» — повысил на официанта голос англичанин. И тут, в паузе между куплетами местной Эллы Фицджеральд, Отто отчетливо услышал выстрелы и увидел обращенные к нему с мольбой глаза Тианы. «Они не ворвутся, сэр. Хозяин усилил охрану», — замотал головой Кумбени. «К тому же я не хожу к колдуну. Я протестант, сэр. Иначе меня не взяли бы сюда работать». «Чего хотят эти повстанцы?» — спросил Отто. «Они здесь всегда воюют. А сейчас упали цены на табак и чай, или что-то в этом роде», — махнул рукой англичанин. «Их диктатор Хастенгс Банда точно такой же папуас, как этот Кумбени». «Не такой же. Он получил в Америке степень бакалавра философии и исторических наук, а еще окончил медицинский колледж Мехарри», — возразила Тиана тоном, подчеркивающим невежество собеседника, и села за стол. «Перестаньте», — махнул рукой англичанин. «Черный, получивший образование, все равно не становится белее. Ноги бы моей здесь не было, если бы не их дешевый сахарный тростник». «Согласен с вами. Не понимаю, как здесь живут. Просто каменный век», — поддержал его Отто. «Я предлагаю самые современные машины химчистки, работающие на фторохлористых углеводородах. А они отказываются и при этом чистят дорогую одежду керосином, после чего отправляют ее на помойку. Мне, как немцу, непонятна подобная логика», — и стряхнул микроскопическую пылинку со своих белоснежных брюк. «Еще бы! У немцев порядок превыше всего!» — засмеялся англичанин. «Зря смеетесь. Благодаря немецкому национальному характеру мы быстро пришли в себя после Второй мировой, восстановили города, подняли экономику», — напомнил Отто. «А здесь, на юге Африки, люди живут вне цивилизации. Спросите хоть этого Кумбени. Представляет он, что происходит в мире? Знает ли, что человек полетел в космос? Слышал ли о том, что такое атомная бомба?» «А вы большой специалист по атомным бомбам?» — с вызовом посмотрела ему в глаза Тиана. «Нет, я большой специалист по тому, как чистить мех, кожу и замшу, не разрушая цвет и рисунок ткани», — обезоруживающе улыбнулся Отто. «Можете думать, что я тупой немецкий коми-вояжер, но я готов доказать, что нация, которая пользуется современной химчисткой, — это нация, за которой будущее». «Отто, все-таки вы совершеннейший мальчишка», — покачала головой Тиана и бросила на него долгий, многообещающий взгляд, который пообещал бы еще больше, если бы дверь бара с грохотом не распахнулась и внутрь не ворвались несколько орущих на своем языке повстанцев. Один из них начал ожесточенно палить по зеркалам, а остальные — по потолку и окнам. Певица завизжала голосом напуганной Эллы Фицджеральд и спряталась за роялем, который никак не мог скрыть ее объемные формы. Пианист бросился на пол и прикрыл голову крутящимся табуретом от рояля. Кумбени, закрываясь под носом, начал что-то кричать повстанцам на своем языке. Англичанин проворно метнулся в туалет. Но при этом люди, сидевшие за рулеткой, не двинулись с места, а привычно подняли руки вверх и продолжили игру. Все это Отто видел боковым зрением, потому что в момент появления повстанцев автоматически сгреб Тиану в охапку, практически взлетел вместе с ней за массивную дубовую барную стойку, а приземлившись, накрыл ее своим телом.